Послесловие. Учитель, как правило, устает от работы. Бывает, устает очень сильно. Но усталость бывает разная. Есть усталость, которая сопровождается глубоким выдохом, удовлетворением, тихим счастьем «я это сделал». А есть усталость, за которой не стоит никакого удовлетворения, никакого счастливого выдоха, усталость, которая грозит превратиться в бесконечную. Она порождает апатию и равнодушие к происходящему, только бы лишний раз не трогали. Она порождает ощущение ненужного, бессмысленного напряжения. У Януша Корчика есть повесть «Король Матиуш на необитаемом острове». Ее главный герой оказывается в тюрьме, где заключенные каждый день с утра роют яму, а на следующий день эту же самую яму закапывают. Такое вот наказание. Жестокий, бессмысленный труд. Вот этому ощущению бессмысленного труда надо противостоять всеми силами. Это невероятно сложно на фоне усталости. И здесь есть одна спасительная штука под названием понимание. Понимание обстоятельств заставляет не то, чтобы с этими обстоятельствами смириться, но словно приподнимает тебя над ними. Ты в буквальном смысле оказываешься выше, отстраняясь и окидывая всю панораму взглядом. А возможность очутиться в такой позиции, пусть ненадолго, всегда обладает психотерапевтическим эффектом. Понимание ребенка, даже проблемного, тяжелого, увеличивает ресурс нашего терпения, потому что открывает дополнительные возможности для сочувствия. Понимание самого себя обнаруживает нашу беспредельную сложность, наше внутреннее богатство и заставляет относиться с уважением к самому себе. Это великое качество, способность к самоуважению. Это то, что дает нам силы быть педагогами. И вообще быть. Марина Армштам. Конец книги. Май 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.